«Очнулся?» Короткая фраза прозвучала вопросительно, однако уверенный тон не оставлял сомнений в том, что спрашивающий уверен в положительном ответе. Тео понял, что обманывать бессмысленно. Открыл глаза, поморщился и сипло подтвердил. «Да!» И кашлянул, прочищая горло. «Поднимайся и присоединяйся», — велел незнакомец. «Мы как раз бутылку открыли». Теперь, когда голову не туманила боевая горячка, Масан понял, что на бензоколонку нагрянул Нав. Темные волосы, характерные скулы, запавшие глаза, уши. На вид их форма не отличалась от обычной человской. Однако острый взгляд Масана разглядел едва уловимые линии на кончиках. Малюсенькие хрящики. Стоило Наву по-настоящему разозлиться или впасть в бешенство, они приходили в движение и уши принимали необычную заостренную форму. Но самое главное заключалось в том, что Тео не чувствовал в собеседнике пищу. Не было у ночного охотника подсознательного ощущения, что в эту плоть неплохо бы запустить иглы. А значит, в жилах незнакомца течет тягучая, черная, как битум, и ядовитая для массанов навская кровь. «Мы пьем?» «Пьем», — подтвердил Нав и, улыбнувшись, добавил. «За знакомство». Справа раздался смешок. Тео повернул голову и увидел брата. Бруно сидел на диване, расслабленный, спокойный, безмятежно посасывающий самогон из железной кружки. Выглядел он так, словно никакой потасовки не было. Эрика и Самуэля не наблюдалось. «Что происходит?» «Но ведь не спросишь. Не задашь дурацкий вопрос. Остается только догадываться». И первая пришедшая в голову мысль не радовала. Победитель решил поиграть в кошки-мышки. Он ведь, мать его, темный. Заведет разговор о том, о сём, хлебнет вонючего пойла, наслаждаясь властью над поверженными вампирами, одним словом подарит надежду на спасение, а потом с шутками и прибаутками перебьет всех. Напасть? Нет, уже пробовали. Тео послушно уселся в кресло. Где Эрик? Ах, да, Эрик. Улыбка победителя перешла в веселый смех. Полагаю, теперь он может к нам присоединиться. Незнакомец поднял с пола бутылку, прошептал заклинание и вытащил пробку. Через несколько секунд посреди комнаты появился голый и смущенный Рабене. «Одевайся», — велел Нав. Затем, не поморщившись, хлебнул вонючего самогона и прищурился. «Насколько я понимаю, вы двое луминары, а ты Рабене, так?» Смотрел незнакомец на Тео, и ему пришлось отвечать. «Так, остатки Борисова войска?» «Ага. Чем теперь занимаетесь?» «Догадайся», — мрачно предложил Луминар. Увидел чуть приподнявшиеся брови, понял, что нужно ответить подробнее, и нехотя продолжил. «С тех пор, как эта сука Клаудия возглавила Бруджа, жизни вообще не стало. Слышал, небось, о ней?» «Римская шлюха», — пробормотал застегивающий рубашку Эрик. «Тварь», — добавил Бруно. «Насколько мне известно, Клаудия взяла курс на консолидацию кланов», — припомнил Нав. «Что похвально. И стала прижимать свободных охотников, типа, чтобы челов не напрягать», — уточнил Бруно. «Что полное дерьмо». Незнакомец на него не посмотрел, четко давая понять, что собирается слушать только старшего из луминаров. «Сначала Клаудия взяла в договор самые мощные семьи, состряпала с ними коалицию, установила правила. Потом подгребла кланы поменьше, а теперь выискивает одиночек вроде нас», — с горечью поведал Тео. «Убедила кардиналов, что прежнее поведение ведет в никуда, а челы настолько изменили мир, что любая выходка может привести к раскрытию тайны и массовой резне. Если нас найдут ублюдки римской шлюхи, придется подписываться под правилами», — добавил одевшийся Эрик. «Или уходить к неприсоединившимся. В Южной Америке и Африке пока свобода. Но надолго ли?» «А нам припомнят, что мы служили Борису», — вновь подал голос Бруно. «Так что нам остается лишь гонять по континенту, высушивать зазевавшихся челов и смотреть в мотелях сериалы про вампиров», — подытожил Тео. «И ждать, когда вас достанут ребята Клаудии». «Верно», — — спокойно подтвердил Масан. «Все верно». Они кривили душой, когда говорили, что им не простят службу у Бориса. «Простят. Не вспомнят». Знаменитый кардинал Луминор контролировал большую часть Северной Америки, и чтобы наказать всех, кто ему служил, пришлось бы вырезать огромное количество масанов. Клаудия демонстративно перечеркнула прошлое, объявила, что будет строить отношения с чистого листа, и тем удержала континент от кровавой междоусобицы. Эрик, Бруно и Тео могли остаться в Нью-Йорке, но не захотели. Не смогли. Они не просто служили Борису. Они насквозь пропитались духом последнего истинного кардинала Луминор, его философией, его идеями, и не смогли заставить себя принять жесткие правила Клаудии. «Мы охотники», — тихо сказал Тео. «Мы свободны». «Это наша судьба», — криво ухмыльнулся Бруно. «У нас есть гордость», — закончил Эрик. Страх, вызванный скоротечным и неудачным боем, ушел. Теперь масаны смотрели на незнакомца спокойно. Ждали его решения, но четко давали понять, что со своего пути не свернут. Смерть — значит смерть. Они к ней давно готовы. «Мне нравится ваш выбор», — негромко произнес Нав. «Вы готовы умереть, но остаться собой». Он выдержал паузу. «Мне не помешали бы такие помощники». «Помощники?» Масаны быстро переглянулись. «Какого черта?» Этот вопрос читался во взгляде Бруно. «Что он задумал?» недоумевал Эрик. «Кто ты?» осторожно поинтересовался Тео. Незнакомец улыбнулся, но промолчал, давая возможность вампирам выдвинуть собственные версии. Каковых набралась одна. «Ты свободный Нав?» «Что значит свободный?» не понял незнакомец. «Не служишь князю?» Ходили слухи, что в Москве объявился свободный Нав, бросивший вызов темному двору, — объяснил Эрик. «Что знаменитая сплоченность дала трещину. Я не верил. Даже после того, как выяснилось, что Навы объявили охоту на одного из своих». «Никто не верил», — подчеркнул Тео. Незнакомец оглядел застывших в ожидании объяснений масанов, после чего медленно и веско произнес: «Сплоченность никуда не делась. Просто их теперь две. Одна старая, но скоро станет прошлой. Вторая еще более старая, и она станет будущей». И масанам вдруг показалось, что не на бензоколонке сидят они, не в грязной комнате, а на дне холодного, наполненного тягучей тьмой колодца. На самом дне. И беседуют они не с Навом, нет, а с ней, с тягучей и холодной тьмой. «Кто ты?» — хрипло повторил вопрос Тео. «Ярго», — ответил Нав, так, словно это имя все объясняло. Ярго нанял трех бездомных вампиров. Вот уж действительно интересная, а самое главное, необычайно важная информация. С иронией произнес Сантьяго и поднял бокал. «Ваше здоровье, Схинки!» «Намекаете, что у меня, возможно, возникнут с ним проблемы?» Несмотря на смысл слов, в томе Схинки не было беспокойства. То ли собеседник комиссара не опасался пыток, то ли понимал, что Сантьяго не прибегнет к ним в самом начале разговора. «Я намекаю на то, что нужно промочить горло», — улыбнулся Нав. «Только и всего». «Вы разочарованы завязкой?» «Еще не знаю». «Вот именно!» — обрадовался Схинки. «Ведь часто бывает так, что занимательная и непредсказуемая история с головокружительным сюжетом начинается как сонная сказка на ночь. В историю нужно войти, а не ворваться. Хорошая история не терпит суеты». Схинки выдержал паузу и, поняв, что комментариев к его пламенной речи не последует, обиженно поинтересовался. «Не хотите сказать, что во мне умер великий писатель?» «Зачем?» — осведомился комиссар. «К тому же вы еще живы?» «Хотя бы из вежливости. Я слышал, вы необычайно хорошо воспитаны. Хорошие манеры несовместимы с лестью. То есть вы никогда и никому не лжете? Сантьяго усмехнулся. Диалог его откровенно забавлял. Ставите знак равенства между лестью и ложью? Разве его нет? Не всегда. Я понял. Вы не верите в мой талант литератора. Огорченный Схинки расплескал виски, однако не обратил никакого внимания на испачканный ковер. «Так давайте я изложу свою историю письменно! Могу в эпистолярном жанре!» «Мне достаточно устного общения». В черных глубоко запавших глазах комиссара темного двора сверкнул огонек. «Мы и так отвлеклись». Схинки выдержал короткую паузу, после чего пожал плечами. «Ясно». Помолчал еще пару секунд. «Извините за ковер. Я пришлю счет из химчистки». Сантьяго сделал маленький глоток коньяка. «Продолжайте». «Конечно, конечно!» Схинки почесал затылок. «Как вы понимаете, Луминор и Робены были не первыми и не последними масанами, ставшими под знамена моего господина». «Разумеется». «И господин сразу же отправил их на задание». «Проверка преданности?» «Вы поступили бы так же», — махнул свободной рукой Схинки. «Кровь связывает лучше других оков». «В чем заключалось задание?» «Нужно было кое-кого доставить на нашу базу». «Уточните, пожалуйста». Схинки прекрасно понимал, что комиссар обязательно потребует рассказать о задании подробно, а потому ответил практически сразу. «Путешествие по миру мой господин не забывает выявлять магов. И тех, что работают по лицензии тайного города, и необученных самородков, которым продают магическую энергию ваши контрабандисты». «Их мало», — заметил Сантьяго. «Но они есть», — улыбнулся Схинки. «Вы не подпускали их к тайному городу. Кормили сказками, тянули деньги и готовили к тому, что однажды их отыщет мой господин. Ему, знаете ли, нужны помощники». «Большинство из так называемых самородков?» «Слова доброго не стоит. Их уровень смехотворен». «Зато они сделают все, что прикажет мой господин», — убежденно произнес Хинки. «Вас это не пугает?» «Меня ничего не пугает». «Даже ярко?» «Уже нет». — медленно ответил Сантьяго. — Теперь он должен меня бояться. И прищурился, словно уже видел перед собой врага. — У вас будет возможность обсудить эту тему, — тихо сказал Схинки, после чего продолжил в прежнем развязанном ключе. — С некоторыми самородками мой господин знакомился сразу. Других просто отмечал, оставляя, так сказать, на будущее. Иногда устанавливал за ними слежку, и если приходил к выводу, что цель интересна, приглашал на разговор. Масоны получили задание доставить на базу одного из таких колдунов. Точнее, колдунью.